Некоторый старец безмолвствовал в пустыне. Келья его стояла далеко от воды, за 20 миль. Однажды, идя за водою, он устал и сказал сам себе: «Что за нужда мне переносить этот труд? Перемещусь и буду жить близ этой воды». Когда он так размышлял, оглянулся назад и увидел кого-то последующего за ним и замечающего следы его. Старец спросил его: «Кто ты?» «Я ангел Господень», — отвечал тот, — «послан исчислять шаги твои, чтоб за каждый шаг ты получал мздовоздаяние». Старец, услышав это, немедленно укрепился духом и уже терпеливо переносил отдаленность кельи своей от воды. Некоторый брат, будучи тревожим помыслами, понуждавшими его выйти из монастыря, открыл это Аве своему. Ава сказал ему: «Поди безмолвствуй и отдай тело твое в залог стенам кельи твоей, с уговором, что ты не выйдешь из нее, а на помышления твои не обращай никакого внимания. Пусть они беспокоят тебя сколько хотят, только ты не извергни тело твое из кельи твоей». Некоторый брат был борим в течение 9 лет помышлениями своими, чтобы он вышел из иноческого общежития, в котором находился, и ежедневно он брал кожицу, на которой спал, чтобы выйти. Когда наступал вечер, он говорил: «Завтра выйду отсюда». При наступлении же утра он говорил помышлением: «Понудим себя пробыть здесь сегодня ради Господа». Когда исполнились 9 лет, что он отлагал день за день исшествие свое, Господь отъял от него искушение его. Некоторый брат, подвергшись искушению и смущению, оставил исправление монашеского правила и, когда хотел опять положить начало исправлению правила, встречал препятствие от смущения и говорил сам себе: «Когда же я возвращусь к тому состоянию, в котором был прежде?» И, унывая, он не находил в себе сил, чтобы начать монашеский подвиг. Он пошел к некоторому старцу, поведал ему о совершающемся с ним. Старец, выслушав скорбь брата, сказал ему следующую притчу. Некоторый человек имел землю, которая по небрежению его обратилась в неудобную, поросшую волчцами и тернием. Впоследствии он нашел нужным возделать ее и сказал сыну своему: «Поди, очисти принадлежащее нам поле это». Сын пошел. Когда он обозрел поле, то увидел, что оно поросло множеством плевелов и тернии. Упав духом, он сказал сам себе: «Когда искореню весь этот ссор и очищу землю?» С этими словами он лег на землю и предался сну. Так поступал он в течение многих дней. После этого пришел отец посмотреть, что сделано, и увидел, что ничего не сделано. Он сказал сыну: «Почему ты до сих пор ничего не сделал?» Юноша отвечал отцу: «Я пришел было на работу, но, увидев множество волчца и терния, отказался от исполнения работы. От смущения повергся на землю и спал». Тогда отец сказал ему: «Сын, если бы ты каждый день обрабатывал такое пространство земли, какое занимаешь лежа на ней, то работа твоя подвигалась бы мало-помалу, и ты бы не оказался прислушным мне». Услышав это, юноша поступил по наставлению отца. В короткое время поле было очищено и обработано. Так и ты, брат, мало-помалу входи в подвиг и не унывай, а Бог благодатью своей возведет тебя в прежнее состояние твое. Услышав это, брат ушел и, терпеливо пребывая в келье, поступал так, как научен был старцем. Обретший мир душевный, он преуспевал о Господе Иисусе Христе. Некоторый старец часто подвергался болезни. Случилось ему в течение 1 года не болеть. Старец очень скорбел об этом и плакал, говоря: оставил меня Господь мой и не посетил меня. В Фиваиде некоторый старец безмолвствовал в вертепе. У него был ученик-подвижник. Старец имел обычай по вечерам поучать ученика и делать ему душеполезные наставления. После наставления он молился и отпускал ученика спать. Случилось, что посетили их некоторые благочестивые миряне, которым было известно великое воздержание старца. Получив от него утешение, они ушли. По отшествии их вечером старец опять сел по обычаю и занялся поучением и наставлением брата. Во время беседы напал на него сон, а брат стоял, ожидая, чтоб старец проснулся, и сотворил по обычаю молитву над ним. Старец не просыпался. Ученик, сидя долго, был побеждаем помышлениями потихоньку уйти и лечь спать, но он понудил себя, противостал помышлению и остался. После этого сон начал склонять его, но он не ушел. До 7 раз повторилось с ним такое колебание, но он с твердостью воспротивился ему. По прошествии уже полуночи проснулся старец и, увидев ученика, сидящим близ себя, сказал: «Отчего ты до сих пор не ушел?» Ученик отвечал: «Оттого, отец, что ты не отпустил меня». «Старец, почему ты не разбудил меня?» «Ученик, я не осмелился толкнуть тебя, чтоб не обеспокоить тебя». Они встали и начали отправлять утреннюю. По окончании утренней старец отпустил ученика. Оставшись один, старец пришел в выступление, и вот некто показывает ему место прославленное. В нем трон, и над троном 7 венцов. Старец спросил того, кто показывал ему это, кому все это принадлежит. Тот отвечал: «Ученику твоему даровал Бог и место это, и трон за его жительство. Эти же 7 венцов он заслужил в эту ночь». Услышав это, старец удивился. Весь трепетный позвал он ученика и спрашивал его: «Скажи мне, что сделал ты этой ночью?» Он отвечал: «Прости меня, отец, я ничего не сделал». Старец, думая, что он не говорит по смирению, сказал: «Поверь, я не успокоюсь, если не скажешь мне, что сделал или что помышлял ты ночью». Брат, не зная за собой никакого дела, не находил, что сказать, и потому отвечал старцу: «Прости меня, отец, я ничего не сделал, разве только то, что до 7 раз был склоняем помышлениями уйти и лечь спать, но не пошел, потому что не был отпущен тобой по обычаю». Старец, услышав это, тотчас понял, что ученик столько раз был увенчан Богом, сколько раз противостал помышлениям. Он ничего из виденного не возвестил брату, чтоб не нанести ему вреда, но поведал это духовным отцам. Научимся, что за победу и над малыми помышлениями Бог венчает нас. Благо человеку понуждать себя ради Бога во всяком деле. Царство небесное нудится, и нужницей восхищает е. Некоторый старец-отшельник сделался болен. Он не имел при себе никого, кто бы послужил ему, и потому вставал с одра и употреблял в пищу то, что мог найти в келье своей. Так прошло много дней, и никто не пришел посетить его. Когда исполнилось 30 дней, и никто не приходил к нему, Господь послал ангела своего для служения ему. Так протекли еще 7 дней. Тогда вспомнили о нем отцы и сказали друг другу: «Пойдем навестим такого-то старца, может быть, он болен». Когда они пришли и постучались в дверь, ангел отступил от него. Старец же из келии закричал им: «Братья, уйдите отсюда!» Они сняли двери с крючьев, вошли и спрашивали его, отчего он кричал. Он отвечал: 30 дней я томился в болезни, и никто не посетил меня. И вот уже 7 дней, как прислуживает мне ангел, посланный Господом, а когда вы пришли, он отступил от меня. Сказав это, он почил в мире. Братья удивились и прославили Бога, говоря: «Господь не оставляет уповающих на Него». Брат спросил некоторого старца, если я, живя в каком-либо месте, подвергнусь смущению, не буду иметь с кем посоветоваться и кому открыть о страсти, стужающей душе моей, тогда что делать мне?» Старец отвечал: «Веруй в Бога, Он пошлет ангела своего и благодать свою. Он сам будет для тебя утешением, если ты будешь просить его в сокрушении духа». Старец присовокупил к этому следующее: «Слышал я, что в скиту случилось нечто подобное. Там был брат, подвергавшийся искушению, и не имел он доверенности к кому-либо, чтобы открыть о своей тайной борьбе. Он приготовил с вечера мантию свою, чтобы уйти оттуда, и вот ночью явилась ему благодать Божия в образе девицы, утешила его, сказав: «Никуда не уходи, но пребывай здесь со мною, потому что не будет никакого худого последствия из того, чему ты подвергся». Он поверил словам ее, остался, и тотчас исцелилось сердце его. Однажды в кельях справляли праздник, и братья трапезовали в церкви. В трапезе участвовал некоторый брат, который сказал прислуживавшему при трапезе: «Я не ем ничего вареного». Служитель трапезы подозвал к себе помощника своего и при всем многочисленном братстве сказал: «Этот брат не ест вареного, принеси ему соли, чтоб посыпать участок хлеба его». Тогда один из старцев встал и сказал брату: «Полезнее было бы тебе сегодня употребить мясо в келии твоей, нежели услышать такое слово о себе пред всем братством». Брат, воздерживавшийся от пищи и не евший хлеба, пришел к некоторому старцу. В это же время пришли к старцу странники. Для них старец сделал немного кашицы. Когда сели вкушать пищу, воздерживающийся брат поставил пред собой одним моченый горох и ел его. Когда встали из-за стола, старец отвел брата в сторону и наедине сказал ему: «Брат, если ты придешь к кому-либо, не обнаруживай пред ним жительство твоего. Если же хочешь никогда не нарушать принятых тобой обычаев, то пребывай в келии и не выходи никуда». Брат признал справедливость слов старца и с того времени, когда приходил к братии, уже следовал общему порядку жительства. Однажды старцы пришли в Александрию, куда пригласил их архиепископ Феофил, чтобы в присутствии их совершить молитву и разрушить храмы язычников. Когда они вкушали пищу за одним столом с архиепископом, поданы были телячьи мясо. Они ели их, ничего не рассуждая. Архиепископ, взяв кусок мяса, подал старцу, возлежавшему подле него, говоря: «Этот кусок хорош, кушай, Ава». Старцы отвечали: «До сих пор мы думали, что едим овощи, если же это мясо, то мясо мы не можем есть». И они не стали есть предложенной им мясной пищи. В некотором общежитии были два брата высокой жизни, удостоившиеся видеть каждый друг над другом благодать Божию. Случилось, что один из них вышел однажды в субботу из монастыря и увидел человека, едущего рано. Он сказал ему: «В этот час ты уже ешь». В следующий день отправлялась по обычаю божественная литургия. Другой брат взглянул на этого брата, увидел, что данная ему благодать отступила от него, и опечалился. Когда они пришли в келью, первый брат сказал второму: «Отчего я не видел над тобой благодати, как прежде? Что сделал ты?» Второй отвечал: «Не знаю за собой никакого греха ни в деле, ни в помышлении». На это первый: «Не произнес ли ты какого небогоугодного слова?» Второй, припомнив случившееся в субботу, сказал: «Да, вчера я увидел кого-то, употребляющего пищу рано, и сказал: „С этого часу ты уже ешь в субботу“. В этом грех мой. Но потрудись со мной 2 недели, и будем просить Бога, чтобы Он простил меня». Они сделали так. И по прошествии 2 недель увидел первый брат благодать Божию, возвратившуюся на брата своего. Они были утешены Богом, единым благим, и вознесли ему благодарение. В конце прошедшего столетия жил в Лаамском монастыре старец Ксенофонт, обращенный в сына церкви из закоренелого раскольника и учителя раскольников видением небесных сил во время божественной литургии, которую совершал в Невской лавре иеромонах. Возвратившись в лоно церкви, Ксенофонт, как великий подвижник, отправился на жительство в Лаамский монастырь. Там, подобно двум инокам, о которых говорит повесть, он сделался постоянным зрителем благодати Божией в различных проявлениях при совершении божественной литургии. Однажды приехали в Лаамский монастырь и вошли в церковь во время службы финлянцы-лютеране, весьма неопрятные. Ксенофонт соблазнился на них и уничижил их в помысле своем. Благодать немедленно скрылась. Старец понял причину этого и начал приносить покаяние пред Богом. Через месяц, не ранее, Ксенофонт снова сделался зрителем проявлений благодати Божией. В ските, когда священнослужители совершали божественную литургию, нисходило подобие орла на приношение. Это явление видели одни священнослужители. Случилось, что один из братьев попросил у иеродиакона некоторые вещи. Диакон отвечал, что ему не досуг. После этого на литургии не явилось по обычаю подобие орла и сказал иеромонах иеродиакону: «Мы в чем-либо согрешили, или ты, или я. Отступи от святой трапезы, и если явится орлие подобие, то ясно будет, что оно не являлось ради тебя». Когда диакон отступил, орел немедленно не зашел. По окончании богослужения иеромонах спросил диакона: «Что сделал ты?» Диакон отвечал: «Не знаю за собой никакого согрешения. Разве то, что приходил ко мне брат и просил чего-то, а я отказал ему, сказав, что мне не время?» Иеромонах сказал на это иеродиакону: «Не сходил орел, потому что брат был огорчен тобою». Диакон пошел к брату и спросил у него прощения. Один из святых отцов, увидев брата в деланиях нерадения, горько заплакал. «Увы мне, — сказал он, — как брат грешит сегодня, так я буду грешить завтра». Потом, обратясь к ученику своему, присовокупил: «В какой бы тяжкий грех ни впал брат в твоем присутствии, не осуди его, но имей залог в сердце твоем, что ты грешишь более его, хотя бы он был и мирянин, исключая тех случаев, когда им произнесено богохульство, принадлежащее ереси». К некоторому отшельнику приходил пресвитер из ближней церкви и преподавал ему святые тайны. Кто-то, пришедший к отшельнику, наговорил ему на пресвитера, и когда пресвитер по обычаю пришел, чтобы преподать святые тайны отшельнику, отшельник, объятый соблазном, не отворил ему дверей. Пресвитер, увидев это, ушел. И вот последовал к отшельнику голос: «Восхитили себе человеки суд мой». После этого отшельник пришел в выступление. Он увидел как бы золотый колодец, и золотой сосуд, и золотую вервь, и воду особенно хорошего достоинства. Увидел он при этом какого-то прокаженного, который черпал воду и наполнял ею сосуд. Отшельник пожелал пить, но не мог, потому именно, что черпавший был прокаженный. И опять был к нему голос: «Почему ты не пьешь этой воды? Что за дело до того, кто бы ни черпал ее? Он только черпает и наливает сосуд». Отшельник, пришедший в себя и рассмотрев значение видения, призвал пресвитера и, как прежде, просил его преподать ему святое причащение. Брат безмолвствовал в келье своей. Демоны, приняв вид ангелов, хотели обольстить его. Они приходили к нему, будили его, показывали ему свет и приглашали к божественной службе. Брат пошел к некоторому старцу и сказал ему: «Авва, ангелы приходят ко мне и приглашают к божественной службе». Старец сказал: «Не слушай их, сын, это демоны, и когда они придут будить тебя, скажи им: я, когда мне захочется, встану». Получив такое наставление, брат возвратился в келью. На следующую ночь демоны, по принятому ими обычаю, опять пришли будить его. Но он отвечал так, как было заповедано ему, говоря: «Когда я захочу, встану, а вас не слушаю». Они возразили: «Этот злой старик, лицемер, сбил тебя с толку. К нему приходил брат, прося денег взаймы. Деньги у старца были, но он обманул брата, говоря, что у него нет денег, и не дал брату. Из этого пойми, что он лицемер». Брат встал рано утром, пошел к старцу и пересказал ему слышанное от бесов. Старец сказал на это: «Что у меня были деньги, правда, а что я не дал брату, просившему взаем, то поступил так, зная, что причиню вред душе его, если дам. Я признал за лучшее нарушить одну заповедь, чтобы исполнением ее не впасть в нарушение десяти. Из этого нарушения могло бы произойти значительное смущение, причиной которого были бы деньги, если бы я дал их. А ты не слушай демонов, которые хотят обольстить тебя». Утвержденный словами старца, брат ушел в свою келью. Никак не должен увлекаться добродетелями, которые предлагаются демонами, как бы эти добродетели не были возвышены и блестящи. Все предлагаемое демонами должно отвергать без всяких исключений. Произвольное повиновение демонам, хотя бы оно совершилось по их приглашению и настоянию, подчиняет человека демонам, лишая человека духовной свободы, соделывает его орудием их. Великое бедствие — поработиться демоном и сделаться орудием их. Бедствие, объемлющее мир и непонимаемое миром. Некоторый из отцов рассказывал о некотором великом старце, что он, если приходили просить у него назидательного слова, говаривал с великим дерзновением: «Вот я принимаю на себя лицо Бога и сажусь на престол суда. Чего желаешь ты? Скажешь: помилуй меня? Отвечает тебе Бог: если ты хочешь, чтобы я помиловал тебя, ты помилуй братьев своих, и я помилую тебя. Если ты хочешь, чтобы я простил тебя, ты прости ближнему твоему. За Богом ли дело? Нет, за нами. Мы должны пожелать спасения». Сказывали об одном старце в кельях, что он был великий подвижник. Когда он занимался деланием своим, случилось другому, также святому мужу, прийти к келье его, и услышал пришедший, стоя вне, что старец припирается с помышлениями своими и говорит: «Доколе я буду для этого одного слова забывать все, что знаю?» Стоявший вне дверей сначала думал, что старец спорит с каким-либо посетителем. Он постучался в дверь с намерением примирить несогласных между собою. Вошедший в келью, видя, что в ней нет никого, и, будучи коротко знаком с старцем, спросил его: «С кем спорил ты, Авва?» Он отвечал: «С помышлениями моими. 14 книг я выучил наизусть, услышал ничтожное слово вне келии, когда же, возвратясь в келию, захотел упражняться в деле Божьем, все выученное наизусть как бы перезабыл, и только одно то слово, которое я слушал вне келии, приходит мне на память в час служения моего. По этой причине я припирался с помышлениями моими». Искушение, неизвестное людям развлеченным, известное инокам, проводящим внимательную жизнь, в особенности известно оно подвижникам, занимающимся умной молитвою. Ничтожное слово, ничтожный предмет из области мира, враждебного Богу, резко напечатлевается в душах чистых. Часто не могут изгладить впечатление грязного и пагубного ни потоки слез, ни усиленный подвиг, ни обширные познания в богословии, ни продолжительное время. Всем монахам должно хранить себя тщательно, особливо же затворникам, и отшельником. Братья общежительного монастыря пришли в пустыню, остановились у одного из отшельников, который принял их с радостью. Видя их уставшими от трудного пути, он предложил им трапезу прежде установленного часа по обычаю отшельников. Предложил он им все, что было у него в келье, и успокоил их. Когда смерклось, прочитали 12 псалмов, так как и ночью. Старец не спал и слышит, что они говорят между собою. «Отшельники утешают тебя в пустыне более, нежели мы в общежитиях». Рано утром, когда они встали, чтобы идти к другому отшельнику-соседу, старец сказал им: «Приветствуйте его от меня и скажите, не поливай овощей». Они пришли к соседу и передали слова отшельника, у которого ночевали. Второй отшельник понял значение слов старца и оставил посетителей без пищи до позднего вечера. Когда смерклось, он отправил продолжительное служение Богу, по окончании которого сказал: «Сократим немного ради вас, потому что вы устали от пути». Потом сказал: «Мы не имеем обычая употреблять пищу ежедневно, но ради вас вкусим немного». И предложил им сухой хлеб и соль, прибавив немного уксусу в соль посетителей. Встав, они занялись псалмопением, продолжавшимся до утра. Потом отшельник сказал: «Ради вас не совершаем правила нашего в полноте его, чтобы вы отдохнули, ведь вы путешествуете». Когда рассвело, они хотели уйти, но отшельник остановил их, сказав: «Погостите несколько времени, дня три побудьте с нами по обычаю, который ведется у отшельников». Братья, увидев, что он не отпускает их, бежали тайно. Однажды монахи из Египта пришли в скит для свидания с старцами этой пустыни. Увидя, что они измождены голодом и от великого воздержания едят поспешно, соблазнились. Настоятель понял это. Он не захотел отпустить египетских братьев, не исцелив их. С этой целью он отдал приказание в церкви народу, народом названы здесь монахи по многочисленности их, сказав: «Братья, попаститесь и продолжите воздержание ваше». Посетители египтяне хотели уйти, но настоятель остановил их. С первого срока они уже почувствовали изнеможение, потому что им предлагали пищу однажды в двое сутки. Живущие же в скиту употребляли пищу однажды в неделю. Когда наступила суббота, сели египтяне за трапезу вместе с старцами. Египтяне начали торопливо есть. Тогда один из скитских старцев удержал руку одного из них, говоря: «С тихостью кушай, как приличествует монаху». Египтянин оттолкнул руку старца, сказав: «Оставь меня, я умираю, не евши ничего вареного в течение целой недели». Старец на это заметил: «Если вы, вкушая пищу, через день так изнемогли, то зачем вы соблазнились на братьев, которые каждую неделю проводят в таком воздержании?» Они просили прощения и ушли, получив назидание и умиротворение. В этой повести представлена с ясностью степень воздержания древних, которая, как и другие телесные подвиги, была возможна им по крепости телосложения, которой пользовались все вообще. В начале нынешнего столетия еще были в России подвижники и подвижницы, впрочем, весьма немногие, выдержавшие целонедельное неедение. Соответственно этому они нуждались в самом кратком сне, в ничтожной одежде и летом, и зимою. Духовное делание и духовное преуспеяние много зависят от телесной крепости. В образец того, как различествует телосложение древних людей и потребности его от телосложения новейших и его потребностей, приведем в пример преподобного Досифея, который изображается слабым по сложению, изнеженным по воспитанию, болезненным юношею. Этот болезненный и слабый юноша очень воздержанный в пище, он и до вступления в монастырь назван постящимся. Употреблял в обед, кроме другой пищи, одного хлеба 6 аптекарских фунтов или 5,5 обыкновенных. Этого количества достаточно для 2 самого сильного телосложения людей нашего времени. Некоторый брат, отрекшись от мира и вступив в монашество, немедленно заключил себя в затвор, говоря: «Хочу быть безмолвником». Соседи-старцы, услышав это, пришли к нему, вывели его из затвора, заставили обойти все братские кельи и принести покаяние пред каждым братом, говоря: «Простите меня, я не безмолвник, но только что получил начатки монашества». Брат сказал некоторому великому старцу: «Авва, мне бы хотелось найти старца по воле моей и жить с ним». Старец отвечал на это: «Хорошо, желание твое, владыка мой». Брат, не поняв слов старца, подумал, что старец признал мнение его правильным и утвердил его. Старец, заметив это, сказал ему: «Так-то, если найдешь старца, соответствующего воле твоей, то намереваешься жить с ним. Значит, желаешь не того, чтоб тебе последовать воле старца твоего, но чтоб старец последовал воле твоей, и в этом надеешься найти преуспеяние». Тогда брат понял свою ошибку и, встав, пал в ноги старцу, принося покаяние и говоря: «Прости меня, я очень тщеславился, думая, что я хорошо сказал, между тем, как ничего хорошего не было ни в словах моих, ни в мысли». Некоторый брат, живший в кельях, намочил в воде свои пальмовые ветви, и когда сел плести веревки, сказала ему помышление его, чтобы он пошел к такому-то старцу для посещения. Потом, передумав сам в себе, сказал: «Пойду через несколько дней». И опять говорила ему помышление его: «Если же старец в это время умрет, тогда что сделаешь?» «Пойду сейчас же и поговорю с ним, тем более, что время летнее». И опять сказал он сам в себе: «Но теперь некогда». И снова помышление говорило ему: «Когда приладишь тростниковые палки к циновкам, тогда уже будет время». И опять сказал он сам в себе: «Когда употреблю в работу эти пальмовые ветви, тогда пойду». Против этого снова возразило помышление его: «Но сегодня хорошая погода». С этими словами он встал, оставил приготовленные к работе пальмовые ветви неупотребленными и пошел, взяв мантию свою. По соседству его жил некоторый старец, муж прозорливый. Увидев, что брат идет поспешно, он закричал ему: «Пленник, пленник, куда бежишь? Подойди ко мне». Когда он подошел, старец сказал ему: «Возвратись в келью твою». Брат рассказал старцу о приливе помышлений, которому он подвергся, и, просвещенный учением старца, возвратился в свою келью. Вошедший в нее, он пал на лицо свое и приносил покаяние. Когда он поступил так, внезапно демоны закричали громким голосом: «Победил нас, монах, победил нас!» Циновка, на которой он лежал, превратилась в пепел, как бы сожженный огнем, а демоны исчезли в образе дыма. Таким образом, брат научился познавать козни их. Демоны стараются ввести человека в общение с собою, в подчинении себе не всегда явно греховными помышлениями. Они внушают первоначально действия, не имеющие в себе, по-видимому, ничего предосудительного, и часто, по-видимому, добрые дела, а потом, уже получив влияние и власть над человеком, ввергает его в беззаконие, которое таким образом суть последствий первоначального последования внушением демонов. Это показывает, как тесен и прискорбен мысленный путь, с каким трезвением должен шествовать по нему. Однажды некоторый старец пришел в Синайскую гору. Когда он уходил оттуда, встретился с ним на пути брат и, воздыхая, сказал ему: «Авва, мы в скорби по причине засухи, дождя нет у нас». Старец сказал ему: «Отчего вы не молились и не просили дождя у Бога? Брат отвечал, и молились, и прилежно просили у Бога, но дождя нет. Старец сказал, полагаю, не тщательно молились. Хочешь ли знать, что это так, встанем вместе на молитву. С этими словами он простер руки к небу и помолился. Дождь пошел тотчас. Брат, увидевший это, испугался и поклонился в ноги старцу, а старец немедленно бежал оттуда. Брат посетил старца и, уходя от него, сказал ему, «Ава, прости меня, я помешал тебе совершать правило твое». Старец отвечал, «Мое правило — принять тебя по заповеди странноприимства и отпустить с миром». Рассказывали о некотором старце, жившем в Сирии близ дороги. Делание его состояло в том, что он во всякое время дня и ночи принимал всякого монаха, приходившего из пустыни, и с любовью предлагал ему трапезу. Однажды пришел к нему отшельник. Старец просил его вкусить пищи, но отшельник отказался, сказав «сегодня я пощусь». Поститься значило тогда вовсе не употреблять пищи. Старец огорчился и сказал, «Не отврати лица твоего от отрока твоего, и не презри мною, убедительно прошу тебя. Помолимся Богу, вот древо, последуем воле того из нас, по молитве которого наклонится древо». Отшельник преклонил колено и помолился, но не последовало ничего. Потом преклонил колено и старец-страноприимец. Вместе с этим тотчас наклонилось древо. Увидев это, они возрадовались и прославили Бога. Однажды два брата пришли к некоторому старцу. Старец этот не имел обычая употреблять пищу ежедневно. Увидев братьев, он принял их с радостью и сказал сам себе, «Пост имеет свою награду». Потом присовокупил. Употребляющий пищу ради любви совершает две добродетели, отсекает свою волю и исполняет заповедь странноприимства. Был в Египте старец, живший в пустынном месте. Вдали от него жил другой старец-манихей, которого принадлежавшие к его секте называли пресвитером. Манихей, желая посетить лицо одного с ним заблуждения, отправился к нему. Его застигла ночь в том месте, где жил православный святой муж. Манихей хотел постучаться в двери старцевой кельи и попроситься на ночлег, но затруднялся. Он понимал, что старец знает о ереси его, и потому смущался помышлением, предполагая отказ в приеме. Нужда заставила постучаться. Старец отворил дверь, узнал его, принял радостно, угостил трапезою и уложил спать. Манихей, улегшись, размышлял о приеме, удивлялся, говоря сам себе, он не выразил никакого подозрения по отношению ко мне. Поистине он раб Божий. Встав рано утром, Манихей упал к ногам старца и сказал, «С этого часа и я православный и не отступлю от тебя». Он остался жить при старце. Некоторый монах-фивиянин получил от Бога благодать служения, по действию которой он всем нуждающимся доставлял потребное им. Случилось однажды, что в некотором селении он сделал вечерю любви для бедных, и вот приходит к нему для получения милостыни женщина в самой ветхой одежде. Монах, увидев ее в таких рубищах, опустил руку свою в мешец, чтоб дать ей много, но рука сжалась, и он вынул мало. Пришла к нему и другая, хорошо одетая. Посмотрев на одежду ее, монах опустил руку с намерением дать мало, но рука разверзлась и захватила много. Он справился о обеих женщинах и узнал, что та, которая была в хорошем платье, принадлежала к числу почетных лиц и пришла в бедность, а одета была хорошо ради родственников своих. Первая же облеклась в рубище с целью выманить большую милостыню. Подобную благодать Божию имел Симеон ради Христа и Родивы. Он пребывал в нищете и наготе, а раздавал нуждающимся в значительном количестве золота, не получая этого золота ни от кого. Служение монаха, упоминаемого в повести, было вверено ему божественной благодатью. Оно отнюдь не было произвольным, не было оно и обычным в монашестве. Это подвиг исключительный, по призванию и благодати. Он никак не может служить образцом для подражания. Непризванный для исключительного подвига обязан проводить жительство по общим правилам монашества. Εν πάντοτε πόντις δεσποτείας αυτού ευλόγησε.